и для признания преступными организациями гитлеровского правительства, генерального штаба и верховного военного командования. Во время разбора дела на суде было ясно установлено, что Папен и Шахт активно помогали Гитлеру прийти к власти. Шахт обеспечил затем экономическую и финансовую подготовку агрессии. Фриче вместе с Геббельсом в течение ряда лет вел отравляющую германский народ нацистскую пропаганду. Гесс, заместитель Гитлера по партии, третий по значению человек гитлеровской Германии, ответственен за все преступления гитлеровского режима. Отношение мирового общественного мнения к приговору трибунала и особому мнению представителя от СССР убеждает делегацию от Советского Союза в контрольном совете в справедливости как рассмотренных нами решений Международного военного трибунала, так и особого мнения члена Международного военного трибунала от СССР. ТАСС. 43-е заседание контрольного совета. 10 октября 1946 года состоялось очередное 43-е заседание контрольного совета под председательством генерала армии Кеннига. На заседании присутствовали маршал Советского Союза Соколовский, генерал Макнерни и маршал Королевских воздушных сил сэр Шолто Дуглас. Контрольный совет подтвердил, что приведение в исполнение смертных приговоров лицам, присужденным к смертной казни Международным военным трибуналом, состоится 16 ноября 1946 года. При казни будут присутствовать члены 4-державной комиссии, назначенной для этой цели, а также по 2 представителя прессы от каждой из оккупирующих держав и 1 официальный фотограф. ТАСС. Казнь главных немецких военных преступников. Сообщение 4-державной комиссии по заключению главных военных преступников. Приговоры к смертной казни, вынесенные Международным военным трибуналом 1 октября 1946 года ниже указанным военным преступникам Иоахиму фон Риббентропу, Вильгельму Кейтелю, Эрнсту Кальтенбруннеру, Альфреду Розенбергу, Гансу Франку, Вильгельму Фрику, Юлиусу Штрехеру, Фрицу Заукелю, Альфреду Йодлю, Артуру Зейс Инкварту были приведены в исполнение сегодня в нашем присутствии. Геринг Герман Вильгельм совершил самоубийство в 22 часа 45 минут 15 октября 1946 года. В качестве официально уполномоченных свидетелей от немецкого народа присутствовали министр-президент Баварии доктор Вильгельм Хогнер, главный прокурор города Нюрнберга доктор Фридрих Лейснер, которые видели труп Германа Вильгельма Геринга, 4-державная комиссия по заключению главных военных преступников. Сообщение ТАСС. Нюрнберг, 16 октября. 8 журналистов, по 2 от каждой из оккупирующих Германию держав, присутствовали при казни главных немецких военных преступников, приговоренных к смертной казни через повешение Международным военным трибуналом. Казнь была совершена в здании, находящемся во дворе Нюрнбергской тюрьмы. Приведение приговора в исполнение началось в 1 час 11 минут и закончилось в 2 часа 46 минут. Нюрнбергский процесс, том 7, страница 545-548. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес ebook-club.info. Сентябрь 2001 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.